Рука подживала, но Гайлитис хандрил. Его мучила бездеятельность, неизвестность и двусмысленность своего положения. Здоровенный парень, коммунист, организатор подпольного движения сопротивления в фашистских концлагерях, разведчик, черт возьми, отсиживается в тайнике, словно какой-нибудь дезертир. Но куда пойдешь, если до Кёнигсберга сотни километров, на дорогах эсэсовские посты, в деревнях жандармы и нацистские ищейки, а у него никакого аусвайса. Есть, правда, солидная явка в самом Кёнигсберге, у Фишера, на самый крайний случай оставлена, но до нее надо добраться, так, чтобы тебя не сцапали по дороге. А что если... Гайлитис несколько дней обдумывал мелькавшую у него мысль, взвешивал все за и против. Наконец дождался очередного визита старого Кранца и решился. Глава третья. Проезжаем мимо владений Генриха Махта, того философа, с которым мы встречались в Блютгерихт. Вы помните его, Вернер? Сказал Фридрих фон Герлах, когда они пересекли окружную дорогу, и машина вырвалась на гладкий асфальт шоссе, ведущего в Прейсиш-Эйлау. Вот там справа форт Кёнтиц. Генрих на Кёнтице комендантом. Простите меня, Вернер, продолжал он, но старый год позади, а нового нет ничего, что могло бы обещать нам забвение. Вы хотите забыться, Фридрих? Это не те слова, Вернер. Нельзя забыться, если нечего забывать и вспоминать тоже. Откуда такой пессимизм, дорогой Фридрих? Мы еще не знаем всех возможностей, которыми располагает наш фюрер. И бросьте, Вернер. Фон Герлах устало откинулся на сиденье и резко увеличил скорость машины. Я ведь не Генрих Махт, Вернер. И не майор Баденхуб, сказал он после минутной паузы. Не надо со мной так. Он улыбнулся и, не отрывая глаз от дороги, тихо проговорил. Да и вы, Вернер, не такой уж ортодокс, каким пытаетесь казаться. Гауптман пожал плечами. Впрочем, это ваше дело, продолжал Фридрих. Для меня вы всегда были настоящим человеком, ибо я имел возможность в этом убедиться. Он сбросил газ, машина замедлила бег и въехала в Людвигсвальде. Приглашение навестить дядю фон Герлаха Вернер получил вскоре после Рождества Христова. Барон Карл фон Гольбах жил в своем старом поместье неподалеку от Прейсиш-Эйлау, никуда не выезжая вот уже несколько лет. Обладатель больших земель, крупных предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья, барон прослыл немалым чудаком, грубияном и вообще опасным человеком, позволяющим себе отпускать такие замечания в адрес ближайшего окружения фюрера, что у правоверных немцев волосы поднимались дыбом. Но старику все сходило с рук. Он был знатен, богат и являлся одним из самых почтеннейших представителей элиты прусского юнкерства. Вернер фон Шлиден не один раз слышал в Кёнигсберге об этом человеке, которого побаивался даже коричневый вождь Пруссии Эрих Кох. Барон Карл фон Гольбах уже давно интересовал Вернера, и Гаутман незамедлительно принял приглашение обер-лейтенанта. Теперь они ехали вдвоем на машине фон Герлаха, которую вел хозяин. Обер-лейтенант был мрачен. В последнее время его не оставляло чувство человека, стоящего у разваливающегося дома. Ему хотелось выговориться, облегчить душу. Но Фридрих не видел рядом никого, кто бы мог бы его понять. Фон Герлах уважал Вернера, но инстинктивно чувствовал стену, стоящую между ними. Он, естественно, не подозревал, какая это стена, но присутствие ее им ощущалось. И фон Герлах не мог до конца делиться с Гауптманом своими сомнениями. А Вернер фон Шлиден давно уже догадывался о причинах душевной подавленности своего приятеля, но Гауптман не спешил. Он не хотел форсировать события, закономерно считая, что яблоко еще не созрело, и не надо преждевременно трясти дерево. Их совместный визит к барону теперь вполне отвечал его намерениям. Вернер надеялся, что лучше поймет Фридриха, воочию убедится, как глубоко зашел процесс духовной переоценки ценностей, который происходил в сознании молодого офицера. Фридрих быстро гнал машину. Именовав Людвигсвальде, через полчаса уже ехал по главной улице Прейсиш-Эйлау. От здания городской ратуши машина свернула вправо, прошла рядом с высоченной, господствующей над местностью водонапорной башней, выкатилась за город и остановилась у лесистого холма. Его рассекала широкая аллея, ведущая к памятнику, сжатому по бокам двумя полевыми орудиями образца прошлого века. «Посмотрите, Вернер, вот вам пример прусской чванливости и хвастовства», — махнул рукой в сторону памятника обер-лейтенант. «Вы здесь никогда не были, Вернер?» «Но это же памятник трем генералам — Бениксену, Дирике и Делорбу». «Героем Эллаусского сражения», — воскликнул фон Шлиден. «Я узнал его по фотографиям». «Вот именно», — горько усмехнулся Фридрих, — «героем. Таким, как мы с вами, Вернер. Ладно, поедем дальше. Дядя ждет нас к обеду. Там мы и вернемся к этой теме». Глава четвертая. «Четыре дивизии нашей армии окружены в районе Бастонь, 5-й танковой армии немцев, которая продолжает двигаться на запад. По последним оперативным данным, германское командование изменило маршрут 6-й танковой армии СС. Теперь вместо Льежа 6-я армия пошла на Динан и Живе, где уже соединилась на левом фланге с частями 5-й танковой армии и продолжает наступление во взаимодействии с ними. «Но как это могло случиться?» — спросил Элвис Холлидей. Джим, прилетевший в Лондон из Вашингтона, пожал плечами. «Сейчас трудно полностью в этом разобраться. У нас были кое-какие данные о возможном контрударе противника, и мы информировали штаб Эйзенхауэра и Монтгомери, но решающего значения этому никто не придал. И наша первая армия, приняв на себя основной натиск немцев, драпанула без оглядки». «Да, Арденскую операцию не отнесешь к светлым страницам нашей истории», — задумчиво сказал Эл. «Еще бы! После триумфального шествия от Нормандии до Брюсселя такой щелчок по носу. Ведь за 8 дней наступления немецкие войска расширили фронт прорыва до 100 километров и углубились в нашу оборону на 110 километров. И это не вводя резервы. А какие потери у союзнических войск? Вообще фронт разрезан надвое, и немцы готовят новый удар левым флангом группы армий Б. Они перебросили туда 10 дивизий и 1 бригаду. Ты представляешь, что это значит? Нас спасти может только чудо». «Или русские», — сказал Холлидей. Джим пристально посмотрел на него. «Ты уже знаешь об этом? Что ж, пожалуй, ты прав. Наше ведомство делает ставку и на дипломатические каналы. Но главное сейчас не в этом. Надо убедить здравомыслящих руководителей Рейха, что они выбрали не тот метод для повышения своих акций. Западный фронт должен исчезнуть как таковой. Пусть немцы дерутся с большевиками, с нами им нечего делить. Убедить германское командование в необходимости массовой сдачи в плен немецких частей, сохраняя их боеспособность и боеприпасы, оружие, которое можно было бы повернуть на восток. Вот те задачи, которые определены нашему отделу.